Глава 7. От счастья в Калифорнию не убегают. Я никогда не была за границей и не подозревала, как это – остаться совсем одной в незнакомом городе. Не зная нравов, я боялась почувствовать себя никому не нужной. Тысячи мыслей летали в моей голове, но самое важное было той, что я не могла поступить иначе. Мужчина мечты позвал за собой, и я, бросив все и поругавшись с дедом, улетела в новую жизнь. Ничто не могло заставить меня изменить своего решения. Ни уговоры бабули и добрых подруг, ни клятвы любви от безумного приставала Карлоса. Ничто. Бежать за мечтой и любовью к Сегунда, ведь он ждет меня в Барселоне и обещает жениться. Взяв в руки затертую до дыр салфетку, я еще раз прочитала адрес, мысленно произнесла его про себя и поцеловала, стараясь представить в этот момент любимого. Вот он сидит в своем номере и пишет заветные слова. Это ли не любовь? Самолету Мехико-Барселона оставалось лететь около 5 часов. Половина пути была позади, и мне ничего не оставалось делать, как сидеть у иллюминатора, смотреть на пушистые облака и бесконечный океан, простирающийся где-то внизу. Я водила рукой по стеклу и словно отодвигала облака, стараясь создать новые и новые фигуры. Вот это облако напоминает кулон в виде агавы, оставленный мне мамой. Я машинально дотронулась до шеи и не обнаружила его. Мурашки побежали по телу, и я снова дотронулась до шеи. Потом заглянула под футболку, надеясь увидеть порвавшуюся цепочку. Пусто. Провела рукой по длинным черным волосам. Ничего. В глазах защипало. Мамин счастливый кулон потерялся, и я не знала, где он. Привстав со своего места и пройдя через пару кресел, я заглянула на багажную полку и достала оттуда кожаную сумку. Забрав ее с собой, села и начала искать любимое украшение, без которого никогда и никуда не ходила. Он был моим талисманом, оберегом, подсказывал правильные решения и напоминал о маме. Перерыв сумку, я не нашла ничего полезного и еще больше расстроилась. Слезы потекли из глаз. Быстро схватив сумку, я сорвалась с места и побежала в туалет. Не видя никого и ничего, чуть не сбив в проходе бортпроводницу, я ворвалась в кабинку и закрыла за собой дверь. Опустившись на корточки, дала волю слезам и разрыдалась. Темные волосы падали на шею и прилипали к мокрым щекам. Слезы нещадно жгли глаза, спускались вниз и попадали на губы. Закрыв лицо руками, я села на пол, вытянула насколько могла ноги и, вздрагивая всем телом, заплакала. Воспоминания о красавице матери и кулоне, который не уберегла, о сильном отце, который не смог смириться со смертью любимой жены, стал слабым и безвольным. О добром дедушке с бабушкой, которые любили меня, несмотря на все выходки. О несравненной Мексике, жившей в горячем сердце и дававшей мне силу на подвиги и безумство. Все эти мысли сейчас кружились здесь, в этом небольшом пространстве на высоте 10 000 километров. «Мамочка, я обязательно найду кулон, я обещаю. Возможно, он остался дома, чтобы я однажды вернулась за ним к дедушке. Он же всегда оберегал меня от глупостей». «Да ладно, какие глупости? О чем это ты, Селестина?» Я смотрела на себя в компактное зеркальце и видела черные от туши глаза, потеки струйками скопились под ресницами и делали меня похожей на грустную панду. В дверь постучали, и я вздрогнула от неожиданности. «Минуточку, пожалуйста, я уже выхожу». Быстро привела себя в порядок, смахнула остатки слез, шмыгнула носом и поправила выбившиеся волосы. Глаза все еще были красными, и я была похожа на вампира. Недовольно сморщилась от собственного отражения и пообещала себе больше не плакать, по крайней мере, в этом месяце. Схватив сумку, я вышла из туалета и пошла на свое место. Плавно приземлившись на взлетно-посадочную полосу, самолет выполнил свою миссию и попрощался с нами. Испания встречала меня горячим солнцем и совершенно другим воздухом. Я пока только улавливала незнакомые мне ноты иронии и прохлады, смешанные с бурбонской ванилью и розовым перцем. Волнение капля за каплей накапливалось в моем сердце, и я точно знала, что скоро, возможно, даже завтра, полюблю эту незнакомую страну всей душой. Приехав на автобусе в центр Барселоны, Я оцепенела от количества туристов с фотоаппаратами. Их лица светились счастьем и плавились от удовольствия. Столько красоты собрала Барселона, что мое сердце замирало от невероятных видов. Как же я сейчас хотела, чтобы Сегунда был рядом и разделил со мной эту радость и красоту. Повертев головой по сторонам, словно в поисках любимого, который ушел за мороженым, я решила поскорее найти его адрес. Порывшись в сумке, я нашла скомканную салфетку и прочитала адрес. Проспект Дель Литораль, 64, Барселона, Испания. С любовью, Сегунда. Жаркое солнце палило нещадно, стоял полдень, и улицы начали пустеть. Начиналась испанская сиеста, и люди спешили покинуть улицу и укрыться в прохладных кафе, уютных ресторанчиках или перебраться поближе к морю. «Сеньор, вы не подскажете, где находится этот дом? Сеньор!» Я взмахнула руками и отвернулась от неприветливого мужчины. Наверное, турист. «Сеньорита, вы не поможете мне? Я бы хотела найти этот дом, номер 64. Прошу вас!» Молодая брюнетка остановилась, широко улыбнулась и посмотрела мне в глаза. «Да, конечно. А вы откуда? Из другого города? Из Испании? У вас красивый акцент, но сразу чувствуется, что другой». «Я из Мексики. Из Акапулько». «Точно. Обожаю Мексику и мужчин мексиканских. Ох, хотела бы я поесть с ними хрустящую кесадилью с мясом. Слюнки потекли, чувствуете? А еще станцевать хараби тапатио под звуки маракаса». Тапатио – мексиканский парный танец. «Даже мурашки побежали по коже, посмотрите!» Она схватила меня за руку и приложила к своей, продолжая улыбаться белозубой улыбкой. «Да-да, я поняла, приезжайте как-нибудь к нам, мы любим гостей!» Я немного отстранилась, засмущавшись от такой темпераментной девушки, и убрала руки за спину. «Сеньорита, вы не знаете дом 64 на улице Бульвар дель Литораль? Где находится? Здесь? Вы как раз стоите на улице Рамбла дель Поблиноу. Она пересекает Бульвар дель Литораль и считается одной из самых популярных улиц нашего города. Здесь туристов ходит тьма тьмущая, потеряться можно в раз. Но зато она ведет на пляж к морю. И еще здесь расположено несметное количество кафе и ресторанов. Вот если ты пойдешь туда... Стоп-стоп! Мне нужен дом 64. Молодая энергичная испанка продолжала что-то рассказывать, улыбаться и пританцовывать. Вот она, жизнь, полная удовольствий. Ладно, пойду сама поищу. Я пошла вдоль улицы Рамбла дель Поблиноу, смотря по сторонам, стараясь не пропустить нужную мне улицу. Дойдя до конца и выйдя на набережную, я повернула направо и увидела номер дома. Это был он, финиш моего путешествия. Листок с адресом выпал у меня из рук. Подхваченный ветром, он летел к морю. Я стояла у дома, который и не был домом. Это был популярный ресторан «Конфишер», и я не думаю, что мой любимый Сегунда жил в нем. Он соврал, подсунул визитку популярного ресторана. Он просто хотел от меня отделаться. Я оглянулась по сторонам и поняла, что это не сон. Я нахожусь за 1000 километров от родного дома. У меня нет денег. И никого, кто мог бы помочь мне в чужом городе. Сегунды здесь не было. Вокруг меня шныряли испанцы и сотни туристов. Они не обращали на меня внимания, и впервые в жизни я почувствовала себя невидимкой. Кажется, именно в этот момент я поняла, что мое детство закончилось. И от этого стало невероятно грустно.